Тютчев поежился, словно рассуждения друга неприятно усилили его смятенное состояние. Негромко и скорбно произнес он, ни на кого не глядя и словно никому не предназначая свои слова: «Меня не очень связывают шаблоны сословных предрассудков, выработанных для упрощения, но вопрос стоит о цене, которую мы заплатим, предоставив их естественному ходу». «Какие странные рассуждения!» — удивился Вяземский. «Признайтесь, мой друг, вы нарочно меня дразните. Кто-кто, а вы не понаслышке знаете о тщете слабых человеческих устремлений в подобных делах». Судорожная гримаса пробежала по лицу Тютчева. Слова друга были созвучны самым глубоким, сокровенным его убеждением. Но он был так невластен над собой, что не нашел сил согласиться. Вяземский заметил его смятение и поспешил на помощь шуткой. «Только не подумайте, как говаривал Василий Андреевич Жуковский, что моя старость хочет непременно учить вашу молодость». Эрнестина Федоровна, которая вошла в это время в гостиную и уже совладала с нервами, сочла возможным вступить в разговор, чтобы развеять неловкое впечатление от своего поспешного ухода. С лукавыми интонациями в голосе она заметила: «Мой муж по-прежнему самый изысканный мужчина. Одно досадно. Реальная проза жизни для него не существует. И всюду, даже у себя дома, он как бы в гостях. Представьте, еда, сон для него так же второстепенны и несущественны, как и все наши семейные заботы. Только мысли, и не просто мысли, а мысли мирообъемлющие, способны увлечь его, вызвать интерес». Шутливый укор Эрнестины Федоровны снял все еще сохранявшуюся неловкость. Вошедшая следом горничная внесла небольшой самовар и подала чайные приборы. Еще долго сидели они вместе, вспоминая былые годы, обсуждая последние придворные новости, политические события. Прощаясь, Петр Андреевич, целуя руку хозяйки, прошептал заговорщически: «А все-таки я за любовь, даже если она приходит не ко времени и порождена заблуждением». Глава четвертая. Семейная обстановка, в которой после смерти Денисевой Федор Иванович волей жены был исключен из любого рода событий и потрясений, безусловно, оказало благотворное влияние на его состояние. То, что еще недавно могло лишь раздражать своим мучительным однообразием, теперь, напротив, успокаивало. Покой и безмятежность, атмосфера взаимной симпатии умиротворяли и незаметно смягчали острую боль воспоминаний. И вдруг, как взрыв, как вихрь, известие о том, что Мари собирается замуж. Сколько мыслей, чувств возбудило в нем оно. И вкус к жизни, казалось, утраченный им, вновь пробудился и в сердце, и в душе. Противоречивое настроение вызвало это так внезапно вспыхнувшая любовь дочери. Отец, знающий цену материального благополучия, никак не мог примириться в себе с человеком, который сам всю жизнь поступал вопреки благоразумию и ничего не уважал так, как подлинность чувств и бескорыстность мотивов. Вольно или невольно происходящее с Мари он пытался осмыслить и соотнести с собственным прошлым, которое постоянно оживало в нем чередой то приятных, то мучительных воспоминаний. Это возрождение образов, часто происходящее независимо от него, внешне выглядело странно, будто человек еще минуту назад знавший, чего он хочет, вдруг забывал о своих желаниях и внезапно утрачивал уверенность в самых простых и обыденных делах. И все же главное произошло. Открывалась новая и весьма интересная страница судьбы близкого, дорогого ему человека. Ему становилось все труднее оставаться зрителем, там, где так много зависело от него. Тайно улизнув на свидание с Бирилевым, Мари вернулась домой, когда уже смеркалось. Она принесла пирожные, которые купила по дороге тротории. Узнав, кто был в гостях, искренне огорчилась. «Ну вот, как кстати были бы мои сладости! Я так соскучилась по милому Петру Андреевичу и Вере Федоровне!» Скинув легкое весеннее пальто, она хотела уйти к себе, но мать задержала ее спокойной, но повелительной просьбой. «Присядь, пожалуйста. Нам надо с тобой поговорить». Мари заметила, как сжался в кресле отец, стараясь поплотнее закутаться в плед. Мать села и, положив тонкие длинные пальцы на край стола, заговорила странно и необычно. —